от него не ускользало, хотя всего лишь один или два раза этот взгляд был двусторонним. Их глаза, глаза госпожи и слуги, случайно встречались. И тогда ее взор оказывался равнодушным, гордым и строго неторопливым, а его взгляд, полный сначала почтительного испуга, поспешно скрывался за веками и становился смиренным. Это стало случаться после того, как Дуду побеседовал с госпожой. Прежде этого не случалось, и, говоря между нами, это было Иосифу не так уж и огорчительно. Он видел в этом известный успех и был почти благодарен своему врагу Дуду за его донос. И когда Бекнехонс явился в гарем в следующий раз, Иосифу была довольно-таки приятна мысль, что речь там пойдет, вероятно, о нем, Иосифе, и о его возвышении. С этой мыслью, при всей ее тревожности, было связано известное удовлетворение, более того, радость. Какие именно там велись речи, он узнал опять-таки от потешного визиря, умудрившегося подслушать их из какого-то закутка. Сначала жрец и дама из ордена беседовали о делах богослужебных и о светских событиях. Они, как пользуясь вавилонским выражением, говорили «дети Египта», чесали язык, другими словами, перебирали столичные сплетни. И когда потом зашла речь о Петепре и о его доме, госпожа действительно передала своему духовному другу жалобу Дуду и рассказала ему о непорядке с рабом-евреем, которому царедворец и его управляющий столь вызывающим образом мир волит и покровительствует. Бекнехонс выслушал это сообщение, качая головой, так, словно оно подтверждало его печальные ожидания общего характера, и как нельзя лучше соответствовало нравственному облику эпохи, почти вовсе утратившей благочестие тех времен, когда в ходу были такие узкие и короткие набедренники, как у него Бекнехонса. «Это, — сказал жрец, — несомненно, скверный признак. Вот он, разрушительный дух, пренебрежение к исконному мироустройству. Поначалу изысканный и веселый, он затем поневоле оборачивается запустением и дикостью, и, разрушая самые священные связи, истощает страны, и вот уже скипетр их не внушает страха на побережье, и царство гибнет». По словам маленького боголюба, первосвященник тотчас же отклонился от темы. Он увлекся и, указывая перстами в разные стороны, стал рассуждать о делах государственных, о господстве над миром, о сохранении власти. Он говорил о ментонистском царе Тушрате, которого следует сдерживать с помощью Шубилиумы, великого правителя царства Хатти на севере, не допуская, однако, чтобы тот сдержал его слишком успешно. Ведь если воинственная Хета, целиком подчинив себе Митанни, продвинется на юг, то это представит опасность для сирийских владений фараона, добытых завоевателем Менхепра Ратуттутмосом, тем более, что она и так может в один прекрасный день, обойдя Митанни, вторгнуться в приморскую страну Амки между Амановыми и Кедровыми горами, если того пожелают дикие боги Хетты. Правда, на шахматной доске мира этому противостоит фигура амаритянина Абдаширту, который, будучи данником фараона, правит землями между Амки и Ханиглабатом и призван препятствовать продвижению Шубилиумы на юг. Но препятствовать этому продвижению амаритянин станет лишь до тех пор, покуда страх перед фараоном будет в его сердце сильнее, чем страх перед Хатти, а иначе он непременно столкнется с Хатти и предаст Амуна. Ведь все эти царьки, платящие дань после покорения Сирии, сразу же становятся предателями, стоит лишь хоть немного ослабеть страху, в котором приходится держать всех, в том числе бедуинов, кочевников-степняков, которые, не будь у них страха, кинулись бы на плодородную землю и опустошили бы города фараона. Короче говоря, множество забот требует от Египта решительности и собранности, если он хочет сохранить своему скипетру страх, а своим венцам царство. Поэтому он должен, как в древние времена, благочестиво блюсти обычаи и не отступать от правил строгой нравственности. «Сильный человек», — сказал Иосиф, выслушав эту речь. «Вместо того, чтобы посвятить себя Богу и быть зеркально-головым слугой Господним, который, как добрый отец своего народа, протягивает руку всем, кто оступится, Вместо этого он целиком занят земными делами и политическими вопросами,